Глава 9. «Ты идиот!» – заорал Сарт, ворвавшись в палату. «Полный кретин!» «Я тоже рад тебя видеть!» – усмехнулся Юринай. Парень стоял, уперевшись руками в кровать. На нем был просторный халат, но, несмотря на это, находился он в вынужденной позе. «Что ты учудил на арене?» «Все ведь получилось!» – морщась от боли, произнес молодой артефактор. «Правда, у меня не было возможности проверить свои выкладки». «То есть ты еще и не знал, получится у тебя или нет?» «Ну, я был уверен, что получится, но ты прав. На практике я не проверял», – неохотно признался Юринай. «Но по всем расчетам у меня был запас». «Что ты там сделал?» – уже более спокойно произнес Сарт. «Я слышал, что тебя не брала ни одна магия». «Помнишь, мы делали рисунки на твоих руках?» – спросил Юринай. «Там еще краска специальная была». «Ну?» «Так вот, я этой же краской на себе конструкты нарисовал. Те же, что на манекенах мы с тобой делали», — пояснил он и с трудом выпрямился. «По сути, я сделал таврический треугольник, но одним из углов был я сам». «Погоди, ну по тебе должна была проходить магия огня, а ты был...» «Тут все дело в настройках. С манекенов я брал всего 0,5% силы. Если бы брал больше, кто-нибудь бы заметил неладное, и мой источник силы для экспериментов бы провалился. Тут же я сделал максимум сбора силы и добавил несколько контуров самолитовой стабилизации». «Само... чего?» «Контур. Специальный прием, чтобы часть собранной силы пускать на поддержание целостности объекта. Так делают артефакты для мест с высокой температурой. У нас почти все предметы в факультетской мастерской с этим контуром». «Так ты просто уводил силу в накопитель?» «Да. И в тот момент, когда я его повалил на землю, накопитель переполнился. Этот огневик оказался с чудовищным объемом». Юринай сделал несколько шагов к столу, где стоял графин с водой. Причем сделал он их, широко расставив ноги, из-за чего походка напоминала лягушачью. «Погоди, ну ты же... ты вообще хоть одно атакующее заклинание знаешь?» «Нет», — пожал плечами Юринай. «Не было нужды, и я толком даже не использовал». «Так ты же блефовал», — округлил глаза маг земли. «Ты просто блефовал». «У меня не было другого выхода», — кивнул Юринай. «Ты бы знал, как мне было страшно и больно. Черт побери». Одного огненного росчерка хватило бы для того, чтобы отправить меня к целителям на месяц. «Вот поэтому я и говорю, ты идиот», — усмехнулся Сарт. Юринай повернулся, и только тогда друг заметил, что мужское достоинство молодого артефактора находится в боевом положении и серьезно оттопыривает халат. «Это все трусы из чертовой саламандры», — раздраженно пояснил он. «Декан целительского факультета долго смеялась, когда меня осматривала. Еще и старшекурсниц притащила для демонстрации». «Это магия?» «Помесь магии и алхимии. Кожа саламандры какую-то дрянь выделяет. Ощущение при соприкосновении – жуткое жжение». «А зачем ты вообще их напялил?» «Специально, чтобы не щеголять голой задницей», – смущенно произнес Юринай. «Знал ведь, что одежду спалит. Ты не представляешь, чего мне стоило увести их из архива». Сарт вздохнул и уселся на кровать, сложив пальцы в замок. «А ты не представляешь, что сейчас в университете происходит», — пояснил он. «Там только и говорят про тебя. Артефактор, который изобрел неуязвимость». «Говорят, Артур собрал совет преподавателей». «Никакой неуязвимости», — покачал головой Юринай. «Это может сработать только раз. Мне повезло, что у меня настолько малый дар. Иначе бы этот прием выжег бы львиную долю резерва». «В любом случае, ты добился того, чего хотел. В дуэль с тобой никто не подпишется». «Это хорошо», — кивнул Юринай. «Только...» В этот момент дверь скрипнула, и в палату вошел ректор. «Вполне здоров и способен говорить», — довольно произнес он, оглядев Юриная, снова занявшего вынужденную позу. «Миссис Грет, а что с нашим студентом?» «Химический ожог области паха, осложненный магическим действием», — произнесла зашедшая за ним женщина. «И вы ничего не можете сделать?» — уточнил Гардар. «Можем, но правила университета для всех одинаковы. Мы не лечим травмы, полученные из-за нарушения техники безопасности. Если это не несет угрозу жизни, конечно». «Думаю, надо сделать исключение для этого случая», — взглянул ректор на профессора целительского факультета. Та недовольно взглянула на Артруса, но спорить не стала, коротко кивнув. «Тем более оба этих студентов завтрашнего дня приступают к подготовке к экзаменам на подмастерье». Два друга переглянулись, а женщина подошла к Юринаю и положила ему руку на плечо. Боль тут же ушла, и парень расслабленно завалился на кровать. «Демоны бездны!» – устало прошептал он. Это наконец закончилось. Итак, вы оба завтра должны явиться к вашим деканам, которые объяснят вам суть экзамена.